о Брайтман, ведь это суждение о вами пройденной дар-дорога. В свое удовольствие имеете жить, пока понимаю, старея, что главное — саморазвитие, дар-религиозная идея. Вот и Америка. Это пароход, который принадлежит Тихоокеанской почтовой компании. Правда, называется он «Город Пекин». Однако порядки на нем все же американские. Мы затерялись в толпе миссионеров и американских генералов. В свое время генералы, самые настоящие немцы, побывали на полях сражений под Виксбергом и Шилоа, и поэтому считали себя более чистокровными американцами, чем сами американцы. Впрочем, строго конфиденциально, они готовы были признаться, что никакие они не генералы, а просто бревет-майоры корпуса американской милиции. И все же миссионеры — самая необычная часть нашего груза. Вам не приходилось слышать, как священник-англичанин читает получасовую лекцию о накладных и вообще о грузообороте железной дороги, ну, скажем, такой, как Мидленд? А вот профессору пришлось, он устроился в ногах у смуглого бородатого человека с пронзительным взглядом, а тот обстоятельно разъяснял ему нечто подобное, да с таким знанием дела, что лектору позавидовал бы маститый писака из финансового отдела любой газеты. «Твой друг знает цифирь, как свои пять пальцев», — сказал я профессору. «Кто он такой?» «Миссионер-пребестерианец из миссии для япошек», — ответил профессор. Я прикрыл рот ладошкой и больше не задавал вопросов. «Для разнообразия мы везем также народ из Манилы, тощих шотландцев, которые ежемесячно играют в манильскую государственную лотерею. Иногда кое-кому из них, так сказать, приходят в руки все козыри. Например, некто выиграл в декабре 10 тысяч долларов и теперь спешит повеселиться в Новом Свете. Похоже, что все моряки с американских пароходов, которые плавают по эту сторону их континента, играют в манильскую лотерею, и разговор в курительном салоне то и дело заходит о шальной удаче или деньгах, которые были проиграны благодаря случайному промаху. Лотерейные билеты продаются более или менее открыто в Йокогаме и Гонконге, а сам розыгрыш тут все единодушны, не заслуживает упреков. Мы покорились однообразию 20-дневного путешествия. Рекламные объявления Тихоокеанской почтовой не соответствуют действительности. Их пакетботы с паровыми машинами способны покрыть положенное расстояние за 15 суток только при самых благоприятных ветрах и надлежащем давлении пара в котлах. Например, город Пекин разбивал жалкие 10 узлов, то есть тащился шагом, неподобающим его громоздкому корпусу. «Вот поймаю ветер, и дела пойдут веселее», — твердил капитан. «Это четырехмачтовое судно может нести изрядное количество парусов. Дело в том, что далеко не безопасно гонять пароход через эту океанскую пустошь, обходясь голыми мачтами, как на атлантических лайнерах. Однообразие моря убийственно. Мы разминулись с опрокинутой тюленебойной шхуной. Ее днище было густо облеплено чайками. В прохладных предрассветных сумерках она походила на труп. Птицы чуть слышно посвистывали, они словно управляли шхуной. Даже когда Тихий океан настроен миролюбиво, биение его пульса весьма ощутимо. Уже через сутки после выхода из Йокогамы нос судна то взлетал вверх, то с шумом окунался в воду, хотя на ее поверхности не было заметно ни единого гребешка. «Идет крупная зыбь», — сказал капитан. «Но вообще-то Пекин очень сухое судно. Случись что, справится как-нибудь. Правда, мне кажется, на этот раз нам не придется подвергать его испытанию». Капитан ошибся. В течение 4 суток мы вызывали угрюмое раздражение северной части Тихого океана, и сутки эти завершила весьма тревожная ночь. Все началось с того, что море посерело, небо покрылось торопливыми облаками и поднялся встречный ветер, который сократил суточный переход на 50 миль. Затем с юго-востока прямо в борт принесло зыбь, никак не связанную с ветром, который разгулялся в окрестностях, и 16 убийственных часов мы валялись с борта на борт по ее склонам. В тиши гавани, сидя за завтраком в салоне корабля, под бортом которого ползал паровой катеришка, некий газетчик воображал, что находится на борту величественного лайнера. На просторе, когда рваное плечо волны заслонило горизонт,